Глава третья. Следствие на клочках бумаги и тряпках. Необычное уголовное дело, написанное на вырванных листах книг и журналов, использованных продуктовых карточках и мишенях, обнаружили в архиве Забайкальского краевого суда. В деле есть и переписка заключенных на тряпочках. Таким странным образом участники следственного и судебного процесса преодолевали острый дефицит бумаги. Примечательно, что обвиняемых по данному делу было четверо. Две семейные пары, которые в годы войны, по версии следствия, промышляли кражами, а в итоге стали соучастниками зверского убийства. Эта история и про жуткое преступление, и про отправление правосудия в тяжелейшие для страны годы. Архив Забайкальского краевого суда расположен в красивом старинном особняке. Самые старые дела датированы 1941-1942 годами, более ранние переданы в Госархив. Казалось бы, в тылу людям было не до криминала, ведь силы брошены на реализацию лозунга «Все для фронта, все для победы». Но не зря говорится, кому война, а кому мать родна. Так что и в лихую годину случались квартирные кражи, уличные грабежи и убийства. А Забайкалье традиционно было одним из самых неблагополучных регионов, где в военные годы орудовали целые банды. Но было ли преступление, о котором пойдет речь, делом банды? И вот дело передо мной. Папочка пухлая, несмотря на то, что в ту пору было принято экономить и бумагу, и время. К слову, в архиве есть уголовные дела, состоящие всего из нескольких листков. Как пример, уголовное дело против работницы столовой, которая обвинялась в невыходе на работу в один день и отлучке на 4 часа в другой. Девушку приговорили к 5 годам исправительно-трудовых лагерей, дав отсрочку на весь период войны с оставлением на работе, но есть пометка, если хорошо себя проявит, может быть освобождена от наказания. Однако вернусь к необычному с точки зрения оформления делу. 3 февраля 1942 года. В 7 утра в небольшом поселке Забайкальского края, где жили старатели прииска Октябрьский, загорелся частный дом. Пожарная команда приехала на место через 15 минут. Из пламени огня были вынесены женщина, мужчина и двое детей. После этого приступили к спасению вещей и одновременно тушению пожара. Установлена причина возгорания. Злоумышленники убили семью в составе 4 человек, а затем подожгли дом. Погибшему мужчине было 40 лет, женщине 32 года, девочке 3 годика, мальчику всего 6 месяцев. Читать результаты судмедэкспертизы трупов невыносимо. Огонь почему-то оставил почти нетронутыми ситцевое платьишко и байковую распашонку. О преступлении доложили прокурору Забайкалья, дело взяли на особый контроль. Первые документы, акты, протоколы в основном на тетрадных в линейку листках. Бланков протоколов у милиционеров не было. Зато были специалисты-эксперты. Чернилами на кальке четко нарисован план места преступления, а сделанные на пожарище фотографии вообще отличного по тем временам качества. В процессе расследования милиционеры, очевидно из-за острого дефицита бумаги, начали использовать любые попавшиеся под руку листы, где было хоть какое-то свободное пространство. В ход пошли страницы из книг и журналов. На обрывке школьной тетради оперуполномоченный пишет, что в квартире некой юной девушки по имени Муза нашли вещи, которые принадлежали погибшей семье. Женские туфли, пуховый платок, две тужурки, а также мешок с продуктами. Музе было на тот момент всего 20 лет. Она работала старателем на прииске, в то время как муж был в Красной армии. Из протокола ее допроса следует, что вещи якобы подкинул незнакомец в черной шубе и с топором. Первоначально подозрения пали на Музу, но вскоре следы привели к другим преступникам. Следствие, и это довольно необычно само по себе, арестовало сразу 2 семейные пары. Две четы, проживавшие на прииске, занимались похищением продуктов и вещей. Причем следователь посчитал, что мужчины изначально вовлекли в свои темные дела и жен. Их роль состояла в реализации ворованного. В деле 3 эпизода, в том числе кражи со склада больницы. До поры до времени криминальный семейный подряд работал, что называется, без мокрухи. А потом члены этой ОПГ якобы выяснили, что некий гражданин Устьянцев недавно продал дом, а значит, у него есть деньги и ценности. В общем, две четы пришли в дом к Устьянцевым и расправились со всеми членами семьи. Но все это, подчеркну, по версии следствия. Буквально через два дня после пожара были арестованы 47-летний Ефим и его 42-летняя супруга Акулина, а также 28-летний Павел и его 22-летняя жена Евдокия. Чтобы зафиксировать все этапы следственных действий, использовались картонки и старые продуктовые карточки, оперативник пишет, на той стороне, которая оставалась чистой, а еще мишени для стрельбы. Протокол допроса Ефима. Судимый работал какое-то время на прииске, но накануне войны уволился, ничем не занимался, в ряды добровольцев записываться не спешил. «Виновным себя в убийстве семьи Устьянцевых признаю», — это цитата из протокола. «Поясню, что совершил его не с целью ограбления, а на почве ссоры, возникшей после употребления спиртных напитков». Выходило так, что вещи он просто прихватил с собой. Не пропадать же добру, раз хозяевам они больше не понадобятся. При этом настаивал, что был один, а жена узнала обо всем потом, когда он попросил спрятать манатки. А насчет приятелей, Павла и Евдокии, дал показания, что с ними почти не общался. Однако следствие настаивало. Преступление совершено при участии всех четверых по заранее разработанному плану, где главная роль была отведена Ефиму. Павел дежурил неподалеку, жены ждали дома. Протокол очной ставки Павла и его супруги Евдокии интересен тем, что они дают разные показания о ночи убийства. Павел уверяет, что был дома и ушел на работу, трудился кочегаром в 9 утра. А супруга говорит, что его уже в 4 утра не было дома. Павел, несмотря на предупреждение, соскакивал с места, поднимал шум, выражался нецензурными словами с той целью, чтобы жена давала другие показания, и указывал, какие именно. Цитата из акта. Рядом справка на обрывке бумаги о том, что Евдокия за 2 недели до преступления лежала в больнице, потеряла ребенка. Удивительно, что все необходимые следственные действия были не просто проведены, но и тщательным образом задокументированы, несмотря на дикий дефицит бумаги. В целом в деле около 150 листов. Есть листки, вырванные из Уголовного кодекса и комментариев к нему. Записи делались чернилами между печатных строк. Читинский областной суд рассматривал дело 2 дня, 18 и 19 июня 1942 года. Мужчинам назначили высшую меру наказания – расстрел. Акулина получила 8 лет, Евдокия – 5. Приговор похож на школьное сочинение, поскольку написан на тетрадных листиках. В материалах уголовного дела есть несколько конвертов. В каждом тряпочке размером с лист. На них заключенные переписывались друг с другом. В основном это письма мужей-женам. Самая душещипательная переписка между Павлом и Евдокией. Письмо Павла. «Дуся, прошу тебя и умоляю, не плачь и веди себя спокойно. Дуся, нас увезут, а тебя должны отпустить. Забери, что есть, прошу только тебя. Веди себя как человек, не попадай, куда не положено. Дуся, я тебя не забуду по гроб жизни. Пока я буду живой, я прошу, Дуся, и ты меня не забывай. Дуся, мне тебя очень жаль, но ты все равно должна выйти на волю. Дуся, прошу тебя об одном. Дождись 3 года, а потом смотри сама, тебе будет видно. Я должен все равно приехать на суд. Дуся, милая моя, не плачь, не расстраивайся обо мне. Живи сколько отмерено, только не забудь меня. Я тебе не предам, а сам останусь в колониях. Не плачь обо мне». Из ответа Дуси. «Паша, я не знаю, что буду делать, когда увезут тебя. Наверное, я сойду с ума, дорогой. Пашенька, ох, поверь, как мне трудно с тобой расставаться. Паша, ты пишешь, что ждать тебя 3 года, а потом выходить замуж. Я такая несчастная, что больше не увижу тебя». Павел из нового письма. «Я прошу тебя быть самостоятельной и не бросаться на мужчин. Дуся, мне не жить без тебя, лучше наложить руки. На сердце печали слезы, я бросила на карты, видимо, погадала, и на тебя выпал удар. Я сразу подумала, что дело плохо. Но, Пашечка, неужели нам с тобой не судьба?» Ефим в своих письмах винит во всем жену Акулину, называет ее Линой. Причем одно из посланий не написал, а вышел. На память Лине от Фимы «Помни, что довела ты меня и себя». Председатель Верховного суда СССР внес протест, посчитав недоказанной вину Акулины, Павла и Евдокии в убийстве. Верховный суд РСФСР с этим согласился. Павлу заменили расстрел на 10 лет, Акулине снизили срок до 3, Евдокию оправдали. Это было бы невозможным, если бы следствие пошагово не документировало все, несмотря на отсутствие бумаги и бланков. Но оно проявило смекалку и не отступило от буквы закона. И хотя следователи могли ошибаться по поводу участия в убийстве всех 4 и создания целой ОПГ, они сделали все, чтобы потом Фемида смогла принять правильное решение.